Глава 13. Элай. Элай и Тина поднялись на бывший пиратский корабль, после чего все три корабля взяли старт. Два из них — управляемые автопилотом. Капитан новообретенной команды тут же отправился в рубку управления и связался с диспетчером, которому и сообщил о новом положении Краза, намекнув, что у того еще остались немаленькие сбережения, и он остался безоружным совсем один. «Что команда?» Развернулся в кресле Элай, смотря на своего помощника Рорка. «Всех обустроили, и они отдыхают. Все твои приказы выполнены». «Молодец, иди тоже отдыхать. Завтра разберемся со всем остальным. Хорошая новость, Краз оказался достаточно богатым, так что летим на планету Z и установим всем, кому нужно, нейросети и необходимые базы. И прикупим необходимое оборудование и амуницию. Мне нужны полноценные бойцы и пилоты. Что делать с грузом, еще подумаю. Возможно, он пригодится нам самим». Посмотрел он на Тина, вставая с кресла. Тот его понял и ответил. «Как только мне установят нейросеть, я смогу воспользоваться галактической сетью, где я сохранил дубликаты всей документации, и тогда я смогу вникнуть во все семейные дела планеты». «Молодец». Легонько похлопал он его по плечу, отчего Тина расплылся в довольной улыбке и еще больше обрадовался, увидев ревнивое выражение лица Горга, который считал, что глава рода принадлежит только Горгам. Тем более свою щедрую заботу он им уже продемонстрировал. Между этими двумя негласно возник дух соперничества. «Все, всем отдыхать», — кинул на ходу Элай, не замечая красноречивых переглядываний. Уставший от переживаний Тина окинул взглядом каюту, некогда принадлежавшую помощнику Краза, и решил, что ею он займется завтра. Прямо в одежде свалился на кровать и перед тем, как провалиться в сон, прошептал, обращаясь к своей младшей сестренке. «Держись, я скоро тебя спасу». На следующий день Элай проснулся, ему понадобилось какое-то время, чтобы осознать, где он. Затем, спохватившись, он отправился в санблок приводить себя в порядок. А после, уже одеваясь, он почувствовал неясное волнение и возбуждение. До него не сразу дошло, что эти чувства принадлежат его подопечным, что было приятным открытием его новой сущности. Тем не менее, быстро одевшись, он поспешил в буфет. Чем ближе он подходил, тем ярче ощущал чужие эмоции. Неужели он имеет эмпатические способности? Остановившись в дверях, он наблюдал такую картину. Тина, ощетинившись, стоял в окружении горгов. До Элая долетели слова. «Немощь, ты хочешь сказать, что являешься помощником нашего главы?» пророкотал один из них. Послышалось недовольство окружающих горгов. «А силёнок у тебя хватит нести груз такой ответственности?» Оскалился горг, нависая над пареньком, намеренно его пугая на потеху. Между тем Тина выпятил свою грудь и смотрел зверенышем на этого верзилу. «Прошу относиться с уважением к владельцу нашей планеты», — поспешил вмешаться Элай, но реакция Тина его порадовала. Горги резко обернулись на голос своего главы и расступились, давая ему пройти. «Его сила в интеллекте, он работает мозгами», — улыбнулся Элай, увидев выражение лиц горгов. «Он сильный системщик», — многозначительно посмотрел Элай на Рорка, давая тому понять, что он недоволен его невмешательством. «Ну, это другое дело», — пробасил Кром, похлопав по плечу Тина, отчего тот под общие смешки согнулся. «Раз сила есть, значит, ты принят в нашу горду, и неважно, что она в мозгах», — поспешил вставить свое заключительное слово Рорк, после чего все посмотрели на Элая, который одобрительно ухмыльнулся. «Ну что, Кром, будешь кормить нас?» — произнес Элай, догадавшись, что Кром уже вовсю хозяйничает на кухне. «А как же!» — пробасил довольный верзила и двинулся за стойку. Тут же накрыли стол капитана, который он разделил с Тиной и Рорком, негласными помощниками. На удивление, завтрак получился отличным, и Кром получил заслуженную благодарность. Но стоило только всем встать из-за стола, как Кром быстро определил помощников по уборке. Выбранным жертвам дежурства ничего не оставалось, как быстро взяться за дело. Тем более Рорк это молча одобрил. Элай понял недовольство дежурных, пообещал, что без них не начнут. Было ясно, что все хотят участвовать в поединке с пиратами. Спустя немного времени все собрались в грузовом отсеке, организовав место для поединка. Пришлось Элаю самому выбирать участников, иначе они бы все передрались, выясняя, кто из них сильнее. В силе горгов он не сомневался, поэтому выбрал горгов средней комплекции, не рискуя ставить самого молодого. Ему важно было посмотреть, на что способны середнячки. Вот привели четырех пиратов, на лицах которых читалось отчаянное решение идти до конца. Они понимали, что это их единственный шанс остаться в живых. Под воинственное рычание в середину импровизированного ринга вышел самый здоровый пират, помощник Краза. В его глазах читалось ненависть и презрение, когда он обводил взглядом присутствующих, пытаясь вычислить своего соперника. Элай указал на Граха, и довольный Горг вышел вперед, с рычанием стукнув себя в грудь кулаком, заводя толпу. На него тут же кинулся пират, пытаясь застигнуть врасплох. Две фигуры замелькали, обмениваясь громкими ударами, производя связку приемов. В какой-то момент Горг получил ощутимый удар, и уже казалось, что победа за пиратом. Но этот удар только разозлил Граха, и он как-то весь собрался, наплевав на показательное выступление и уже серьезно отнесся к своему противнику. Извернувшись от очередного удара, он нанес свой, вложив всю свою силу. Пират застыл на мгновение, а потом, качнувшись под радостные крики Горты, свалился замертво. Под отчаянными взглядами пленных два горга схватили за ноги труп самого сильного из них, бывшего помощника капитана, и потащили с ринга. Пираты сами вытолкнули в круг своего товарища в надежде лучше рассмотреть технику боя этих зверей, как они мысленно называли горгов. Все же пираты были отличными бойцами. Стоило им попасть на ринг, как они тут же менялись, включая весь свой бойцовский опыт. Второй больше делал упор на скорость и гибкость, посчитав своего противника недостаточно поворотливым. Элай наблюдал за оставшимися пиратами и пришел к выводу, что ненавистью пылал только первый. Поэтому он решил дать оставшимся пиратам еще один шанс. В поединке Ризби уже достаточно выдохся. Этот пират его порядком измотал. Тот, уходя от его ударов, умудрялся нанести довольно-таки ощутимые в ответ. Но и сам пират устал от быстрых движений. Он стал пропускать удары Горга. В какой-то момент Ризби был готов нанести последний сокрушительный удар. Тем более он приберег свой обманный прием напоследок. Но его остановил глава. Инстинкты подчинения заставили его с рычанием остановиться, отступить и в непонимании посмотреть на Элая. Затем перевел взгляд на противника, который также удивленно посмотрел в ответ и рухнул от усталости. Он и так уже двигался из последних сил и наносил удары, которые не приносили особого урона железному горгу, а что сам горг еле держался на ногах от такого темпа, даже не заметил. «Я думаю, благодаря находчивости этот боец заслуживает второй шанс на жизнь». Вышел в центр ринга Элай, обводя взглядом своих воинов. «Вам есть чему поучиться у него, не правда ли?» Затем очень тихо, чтобы его мог слышать только Горг, обратился к Ризби. «Было бы у него оружие в руках, ты был бы уже мертв. Ты со мной согласен?» Посмотрел он в глаза Горга, тому ничего не оставалось, как согласиться. Глава был прав. Слишком шустрым и быстрым оказался его противник, и его техника борьбы ему незнакома. Между тем, под общее молчание, Элай склонился над лежащим пиратом и протянул ему свою руку. Тот удивленно ухватился за нее, вставая. «Как твое имя, боец?» Обратился он к нему на военный манер, видя в нем бывшего военного. «Невилл!» Отчеканил он впервые за многие циклы, назвав свое настоящее имя, что не осталось незамеченным Элаем. Это было хорошим знаком. «Невилл, Я даю тебе второй шанс на жизнь и предлагаю тебе стать частью моей команды». Среди толпы послышался тихий шум, то ли возмущение, то ли удивление. «В моем роду нет межрасовых разделений», — громко произнес Элай, обведя толпу хмурым взглядом, на мгновение засветившимся металлическим цветом, после чего сразу же наступила тишина. «В случае твоего отказа я сдержу свое слово и отпущу тебя на первой же планете. Но что там тебя ждет, безоружного и без кредитов?» Невилл дураком не был. В пираты он последовал за своим командиром Кразом. Тем более у него тогда выбора особо не было. Он был частью экипажа угнанного корабля. Либо стать пиратом, либо идти в расход. А жить хотелось, и от навязанной войны он устал и подался вслед за остальными. А Элай ему нравился. Его чувство справедливости и чести вызывали симпатию, поэтому он ответил, не задумываясь. «Я согласен, Кэп!» — посмотрел он в глаза Элая. «Только запомни, никакого беспредела! И предательство карается смертью!» Выпустил Элай частичную трансформацию, чтобы тот помнил, с кем имеет дело. Невилл проникся и, сглотнув от этого устрашающего вида, кивнул головой. Элай улыбнулся и подтолкнул его к толпе горгов, одарив их своим особенным взглядом. Горги, уже достаточно изучив своего главу, начали приветствовать своего нового члена команды. Глава рода повернулся к оставшимся пиратам и обратился к ним. «Я вижу каждого из вас насквозь. Почему-то никто из них не сомневался в этом». «Этому», — указал он на труп, — «я бы не предложил стать частью моей команды из-за его ненависти и жестокости. Если бы он одержал победу, я бы отпустил его. Но вряд ли бы он смог выжить в тех условиях. Вам еще предстоит доказать в поединке свое право на второй шанс». После этих слов он дал знак темноволосому с рыжим оттенком горгу выйти на поединок, чему Гросс очень обрадовался. Оставшиеся пираты, поняв, что оценивают их бойцовское мастерство, выкладывались по полной, стараясь демонстрировать свои навыки. Независимо от побед и проигрышей и доставшихся синяков, они получили такое же предложение — пополнить ряды команды. Они с благодарностью приняли второй шанс судьбы, и у них даже в мыслях не возникало предать или отомстить. Лишь после того, как они узнали о судьбе Краза, все подумали об одном, что он мог хотя бы поторговаться об их выкупе. Но быстро утешились тем, что все их кредиты остались при них, а могли бы отобрать, давая им обещанную свободу. Новички быстро влились в горту горгов, особенно когда Элай поручил им тренировать горгов. Горги силу и мастерство уважали, поэтому быстро приняли их в свой круг. Так дни полета и проходили в тренировках. Элай разбирался с доставшимся ему имуществом, в том числе и с вещами в каюте. Тина также разбирался со своей каютой. Обнаружив там сейф, он отдал все содержимое, в том числе и найденные кредиты, своему капитану. На радость себе он нашел в шкафу совершенно новую одежду, и, что больше всего радовало, она была из умной ткани. Так что выглядел он сейчас, как и полагается, высокородному нору. Напрасно он переживал, что Элай будет меньше с ним общаться из-за горгов и новичков. Элай много времени проводил с ним, за разговорами узнавая о жизни и структуре теперь уже их планеты. Три корабля приземлились на планету Зет. Элай застыл на смотровом мостике и расслабился, прислушиваясь к своим чувствам, в надежде, что сработает вживленный наномаячок, и он сможет почувствовать своих родных. Но его ожидания были напрасны. Он ничего не чувствовал. Вся его команда была в предвкушении, особенно горги. Ведь им установят нейросети, а значит, они смогут получить больше знаний и усовершенствовать свое воинское мастерство. Во время пополнения корабельных запасов Элай выдал кредиты Рорку с приказом раздать членам команды наличные расходы. Перед Тина он поставил задачу найти для них центр нейросетей и организовать транспорт. А после заправки и принятия необходимых запасов к нему подошли бывшие пираты, ожидая дальнейших распоряжений. Думаю, мы задержимся здесь как минимум дня на три. Распределите дежурство на троих по одному на три корабля. Выведите системы Искинов на свои нейросети и можете идти в увольнение. Опоздавших ждать не буду. Приму это как дезертирство». Кривая улыбка коснулась его губ, когда он увидел их лица. «И смотрите мне без приключений. Рорк выдал вам кредиты. Вот и отлично, исполнять». Вскоре вся команда, кроме дежурного, отправилась на выход из космопорта, где их ожидал нанятый большой флайер. До выхода они добрались быстро, выстроившись, как военные, в колонну по двое, и легким бегом в сопровождении быстро идущего капитана двинулись к выходу. Окружающие, видя такую вооруженную мощь, сами расступались, не желая угодить под ноги горгам. Эти могут затоптать и даже не остановятся. Возле входа на стоянку флайеров они слаженно погрузились в вызванный флайер и полетели в центр нейросети, где их вежливо провели к начальнику отдела, который наблюдал, как огромные горги с каменными лицами выстроились в шеренгу в его кабинете, а их капитан, вызывающий дрожь и подчинение своими военными замашками, и парнишка из расы нордисов, уселись напротив него в кресло. Начальник отдела старался как мог, и дело не только в заработанных кредитах. Просто когда что-то не подходило капитану, он замечал, как менялось выражение лиц у стоящих за его спиной горгов. И их оскал слегка приподнятыми губами ему очень не нравился. Требования у капитана были высокими, а какой интеллект у этих горгов, одни боги знают. Поэтому с волнением он отправил их на тесты, не завидуя ассистентам. Все кредитные вопросы вел парнишка, внешность которого очень отвлекала, постоянно притягивая взгляд. Слишком он был необычным. С этой расой начальник впервые столкнулся так близко. Поэтому даже не заметил, как уже сделал ощутимую скидку для их капитана и паренька. Проходить тест оба отказались, сославшись на свой высокий коэффициент интеллекта, в чем, общаясь с ними, он даже не сомневался. Вскоре начальник получил отчет пройденных тестов. Пока он их изучал, вернулись горги и все так же выстроились за спиной своего капитана. И он имел неосторожность назвать их наемниками. Капитан горгов его вежливо исправил, а сами горги на него нарычали. Извинившись за свою оплошность, он с облегчением сообщил капитану, что у воинов его рода интеллект выше среднего, и им подойдут предложенные нейросети. В разговор опять вступил Нордис. После отчаянного торга начальник отдела продаж сдался, принял оплату и с облегчением передал их медикам центра. После того, как за ними закрылись двери, он достал из бара бутылку крепкого напитка и плеснул себе в бокал. Залпом выпил, и только после этого он смог успокоиться и прийти в норму.